Глава 6. Мама любила повторять. Велиара должна быть предельно осторожна в поступках, в словах и даже в помыслах. От того, что наши мысли имеют свойство материализовываться. Сколько раз я мечтала о том, как стану самой обычной девушкой, без способностей Велиары, захлебывающейся в противоречивых желаниях и чувствах окружающих. Довольно? Мечта сбылась? Только радости что-то маловато. Хотела еще раз увидеть явившегося утром демона. Да пожалуйста. Вот он перед тобой, красуется в полный рост. Изучай на здоровье. Хочешь, пол определяй, если не совестно. Желаешь, рога рассматривай. Вроде последние более соответствуют приличным девицам. Я, наверное, не слишком приличная, зато очень любопытная, потому что рассмотрела все подробно. И наросты на голове, начинающиеся там, где у нормальных людей располагаются уши. И отсутствие каких-либо половых признаков. И длинные пальцы с лишней фалангой. Вэль аж присвистнул, когда я не постеснялась наклониться и заглянуть статуе промеж ног. А второй раз, когда я попробовала отколупнуть кусочек статуи в том месте, где короткий каменный мех переходил в гладкую поверхность ступней. «Дин, что ты собираешься обнаружить? Это же просто изваяние!» «Ох, непросто! Как же ваять нужно, чтобы каждый волосок из камня выточить? Это же жизнь положить нужно, и не человеческий век, а мага 300-летнего. И то при условии, что он ни есть, ни пить не будет, а работать с утра до ночи, ни на что больше не отвлекаясь. А кожа! На ней каждая жилка, каждая вена видна!» Ногти на пальцах. Видно же, что подрезаны криво. Точно я сама в спешке равняла. На левой еще более или менее, а на правой полный кошмар. Мизинец и вовсе обгрызен. Зачем скульптору подробности такие? «Вэль», — фыркнула я, — «отойди-ка чуток». Парень послушно отступил, а я привычно положила обе свои ладони на грудь статуи. И только потом вспомнила про отсутствие магии. Но верна пословица, бывших магов не бывает. Заклинание прозвучало почти неслышно, и моя рука утонула в мягком и шелковом меху. «Риумеалар!» — ахнул за моей спиной Вэль. «Вот значит, как парни выражаются, запомнить бы». Оживший демон какое-то время не шевелился, лишь рассматривал меня огромными сиреневыми глазищами. Не менее внимательно, чем я до этого изучала его. А я не отнимала ладоней. Есть во мне магия, нет ее. Заклинание снятия прерывать сразу нельзя. Разрыв плохо скажется на восстановившемся. Наконец, таинственное создание приветственно склонило голову, очень напомнив мне этим обязательный властительский кивок, основная цель которого – не испугать. Затем мягко отвело мои руки, после чего коснулось моего лба. Мне показалось, я опять падаю в бездну прорыва. Меня засосал, крутил и нес мощнейший поток, сопротивляться которому бесполезно и бессмысленно. Нет, я все же попыталась, из принципа, чтобы потом не упрекать себя, что сразу сдалась. Но мои усилия словно не заметили. Сила, захватившая меня, стремилась к определенной цели, и через миг я оказалась на том берегу Риана, откуда вчера выдернула попавшего в ловушку мага. Воронки, конечно, не было, и руин, собственно, тоже. Вместо них возвышался храм. Величественный, с колоннами из белого мрамора. А перед ним бил фонтан. Нет, не так. Фонтан! Гигантские струи воды возносились к небу, и с чудовищным ревом спадали в каменную чашу. Брызги накрыли меня с головой. Почему-то стало весело. Внутри возник беспричинный восторг. Захотелось подойти поближе, окунуться, погрузиться в это неистовство. «Леноре!» — раздалось рядом. Просяще и повелительно. Я повернулась на голос. Демон с надеждой смотрел на меня, и палец с лишней фалангой указывал на здание. Сиреневые глаза существа светились. «Леноре!» — повторил он. «Орлеодек, Велиара!» «Таэрк!» — кивнула я, и в следующую секунду все пропало. Храм, фонтан, демон. Я стояла в плетеном шалаше перед неподвижной каменной статуей и тупо пялилась на Веля. «Динка!» — воскликнул он, порывисто притягивая меня к себе, осматривая и ощупывая. «Цела!» «Подожди!» — остановила я его. «Ты это видел?» «Что именно?» «Храм на берегу, в том месте, откуда я тебя выдернула, который я пообещала...» Тут мне стало не по себе. В ушах снова прозвучало властное и умоляющее. «Верни! Ты сможешь, Велиара!» И я согласилась. «Вот уж точно! Эриум и Алар!» Последнее я, кажется, подумала вслух. Вэль покраснел. «Дин, ты не подумай, что я привык так ругаться!» Просто не всякий день у меня на глазах статуи оживают. Людей хватают, пропадают, появляются и снова застывают, как ни в чем не бывало. А в глазах у смущенного парня вспыхнули золотые искорки. Я вся подалась вперед, бесцеремонно задрала голову, жадно всматриваясь. Нет, не показалось. «Вэль! Аре Орлой!» Он машинально закрылся, и воздушный щит послушно отбил мое заклинание. Я аж запрыгала от счастья. «Магия! Магия возвращается!» Он недоверчиво нахмурился, а я ощутила, как внутри него возникли радость, облегчение и почему-то разочарование. Наверное, потому что и моя восприимчивость, и его сила только дали о себе знать. «Но как же это было здорово!» В порыве чувств я схватила Веля за руки и начала кружить. «Мы сможем вернуться домой!» Парень моего восторга не разделил. Вздохнул с какой-то непонятной обреченностью. «Конечно. Тебя там близкие ждут, наверное, а меня...» Словно порыв ледяного ветра, я застыла на месте. Распрыгалась, как идиотка. Чему обрадовалась, что возлягу на супружеское ложе к сморчку старому? А он ручонками трясущимися будет меня лапать, губенками увядшими слюнявить, а после аж мороз по коже будет тыкать причиндалами своими и тому подобное. С тихим стоном я отстранилась. «Дина, ты чего?» — искренне встревожился Вэль. «Только что веселая была и вдруг погасла». Я смотрела на его ладонь, узкую, сильную, с длинными чуткими пальцами. Такую на себе почувствовать удовольствие. «Все нормально», — отозвалась я, стараясь, чтобы голос не выдал мою тоску. «Пойдем, поищем наших провожатых. Я есть хочу. И поговорить неплохо бы. На заклинание перевода силенок хватит, надеюсь». Парень вцепился в предложенную мысль. «Я тоже голодный, жуть. Готов быка съесть. Причем сначала добыть, освежевать и зажарить». «Чур ты добываешь и разделываешь», — нашла в себе мужество улыбнуться я. «Жарить, так и быть согласна». Мы вышли из обиталища статуи. Женщины, приведшие нас, обнаружились сразу, приветливо замахали. «Арене Рие!» — одновременно выпалили мы с Велем заклятие перевода. «Ну как?» — подскочила молодая, простоволосая. «Снизошел к вам светлый бог Иранцуне?» «Судя по тому, что я вас понимаю, да», — кивнула я. «Неплохо было бы узнать, кто такой этот Иранцуне, и всех ли гостей он так принимает, прося вернуть древние храмы», — усмехнулась я про себя. «Уважаемые», — негромко вставил Вэль, — «нельзя ли все божественные разговоры отложить на потом? Мы устали, проголодались. Где у вас можно поесть и отдохнуть?» Говорил он вежливо, даже мягко. Но у местных жительниц не возникло и тени сомнения в том, что его пожелание следует немедленно выполнить, поскольку он ни на секунду не допускал, что ему возразят. Я поглядела на парня с любопытством. Подобное поведение свидетельствовало о многом. Обычно так вела себя мама, привыкшая к безоговорочному послушанию. Друг властителя и сам должен быть не менее знатен. С рождения приучен к власти, почитанию, уважению. Хотя уважение еще заслужить надо. Но то, что Вэль умел приказывать, было явно. «Пожалуйте за мной», — ответила старшая и пошла вперед, указывая дорогу. Младшая же простилась и беззаботно повернула в другую сторону. Я вдруг задумалась, нормально ли такая спокойная реакция на незнакомцев. Мы выделялись одеждой, еще четверть часа назад не могли объясниться, явились неизвестно откуда. Странный мир, демоны эти и Рансуне. Слово вроде и незнакомое, а отдает чем-то привычным. «Динка», — зашептал мне на ухо Вэль, «а у тебя деньги с собой есть? Как расплачиваться будем? У меня не монетки, я вообще их редко с собой ношу». «Свита платит», — подколола я беззлобно. «У меня того хуже. Даже не помню, как они выглядят. В Эрли своих денег нет. Посольство берут, когда на острова отправляются». «Да», — протянул парень. «Дожили. Будем надеяться, так покормят». «Будем», — согласилась я. «Иначе тебе придется за быком гоняться». Вэль фыркнул, выпячивая грудь, и заулыбался. Женщина привела нас к дому. Ни гостиница, ни трактир. Одноэтажный, деревянный. Кровля черепичная, окна с резными наличниками. У порога ухоженная клумба с пышными цветами. Скамейка под окном, дорожка ведет дальше, в сад. «Я тут живу», — объяснила сереброволосая. «Меня зовут Рине, я Сверени. Будьте моими гостями». Мы с Велем переглянулись. Нет, конечно, долг гостеприимства и все такое прочее, но чтобы первых попавшихся подозрительных незнакомцев к себе домой тащить. Я вот привела бы в Личвуд непонятную парочку на неизвестном языке болтающую. «А ты Крионда вспомни», — ехидно подсказала память, «когда после шторма ты лодку на берегу нашла, а в ней старик с дочерью и ребенком. Кто к маме побежал и потом настоял, чтобы их в замке приютили? Несмотря на то, что ничего в их тарабарщине не разбирали. Кен тебе до сих пор в пояс норовит поклониться. А Скирилл, дед его, ручку целовать пытается. И не оправдывайся, что это свои, Серфирая. Они с Ариоа, острова столь дальнего, что иные миры ближе кажутся. И лазутчиками их долго считали, и веру их высмеивали. Ничего, претерпелись. Кен твой лучший телохранитель был». «Рине», столь же недоверчиво начал Вэль. «Благодарим тебя за доверие, но...» Женщина рассмеялась. «Вы не думайте, я не прирежу вас ночью поживы ради. И путников усталых принимать мне не впервой. К нам часто людей выталкивает. И Рансуне говорят, в нашем мире все пути сходятся. Кого Варьерра засосала, здесь выбрасывает. Марл, градоправитель, попросил вас позаботиться, пока к вам сила не вернется. В Ареморре все выброшенным помогают, иначе боги гневаются». Я ахнула. «Варьерра! Изнанка! Так вот, где мы оказались!» «Оремор!» — тихо выдохнула я. «Тогда и Рансуне это...» «Рансуне!» — выпалил Вэль. «Динка, мы в исходном мире?» «Тоже, похоже, по ночам тайком от воспитателей запретные книги читал». «В Оре-море?» — гордо подтвердила Рине. «Меня сюда Сверени засосала, лет 10 как. А вы откуда?» «Серфирая», — ответила я. «Только у нас исходный мир, легенды считают, как и Рансуне. Кстати, их все в человеческом облике представляют. Таких прекрасных, величественных, совершенных. Они мохнатые, безносые и с рогами. И поклоняться им запрещено», — вернул Вэль. «Под страхом смертной казни или пожизненного заточения с лишением всех привилегий для знати». «Это в Риане так?» — поразилась я. «В Ирли помягче. Ссылка из столицы и публичное осуждение». «Ой, Вэль, мы теперь, получается, преступники? Нас твой Арвиндейл в камеру отправит?» Парень усмехнулся. «А кто ему скажет?» «Только не я», — злорадно подумалось мне. «Вот придет он ко мне в постель за долгом супружеским. Сразу откровенничать расхочется». Вслух же я произнесла. «Эрине, Давай поговорим потом. Тем более, столько вопросов, не знаю, с какого начать. Но, стыдно признаться, кушать хочется, аж живот сводит». Вэль благодарно посмотрел на меня, а его желудок согласно заурчал. «Воспитывали нас с Рианцем в одном духе, иначе чем объяснить, что мы тут же дружно добавили? Только вымыться сначала». Женщина не стала спорить, толкнула дверь, вошла, приглашая за собой. «Направо – ванная, налево – удобство. Комната свободная одна, не обессудьте. Кровати хоть две?» – не без иронии спросила я. «Целых три?» – одними глазами улыбнулась Ирине. «Одежду вам чистую подберу, этого добра хватает. Потом приходите в кухню, она же и столовая, и гостиная. Накормлю». «Спасибо», – растроганно поблагодарила я. «Дин, иди первая», – галантно предложил Вэль, но я помотала головой. «Ты явно не знаешь, как девушки прихорашиваются. Сам 100 раз вымыться успеешь, пока я только с волосами управлюсь. Ступай, я за тобой». Долго упрашивать его не пришлось. Забрал предложенные гостеприимной хозяйкой чистые штаны с рубашкой и помчался. Я прошла в отведенную нам комнату. Просторная, светлая, чистая. Действительно, 3 застеленные кровати, низкие шкафчики между ними. Напротив стол и стулья, резные, тонконогие. Стены и пол из досок красивого золотистого оттенка. На окнах нет штор. Одни прозрачные вуалеподобные занавески, напомнившие мне фату. А вместе с ней мою свадьбу. Положение замужней женщины. Динка? Окликнула меня Рине. Дина! Запоздала назвала я себя. Прости, не представилась. Ничего, вижу, не до того тебе. Держи одежду, свою снимите, на стул у двери сложите. Прачкам отдам. У нас, васацимы, девушки стирают хорошо, не придерешься. Завтра получите как новую. А Сациме – город, где мы сейчас? Да, их в Ареморе всего 3. Наш, Роте и Амиу. Они образуют треугольник вокруг точки, в которой отпускает попавших в Ариерра. Города создали те, кто не захотел возвращаться обратно. Иранцуне здесь не живут. Показываются редко. Им лес предпочтительнее. Да ты голову не забивай. Силы ваши уже возвращаться начали. 1-2 будете с мужем дома. Я согласно кивнула, и только потом до меня дошел смысл ее слов. С кем? С красавцем своим. Что, не муж пока? Ну, жених. Мне пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, шикнуть на занывшее сердце. Я Велиара де Эрлина, жена властителя Риана, отдана ему на долгие века в залог мирных отношений между островами. Может, не стоило так радоваться возвращению магии? «Что ты, Рине?» Постаралась ответить как можно беззаботнее. «Вэль мне просто... товарищ по несчастью. Нас изнанка вместе засосала. Вот и выбираемся вдвоем». Женщина сделала вид, что поверила мне. Я старательно убеждала себя в том, что сказала правду, и воспользовалась появлением в комнате Рианца, чтобы сбежать.